Кое-что из истории туалета. Первые унитазы с вертикальным сливом были запатентованы в Америке в середине XIX века и через Британию попали в Европу. Возможность судить о здоровье кишечника по качеству стула благодаря этому изобретению практически исчезла. Или будет плавать и вонять, или будет плавать, но не вонять. Иных сведений такая модель туалета получить не позволяла. Резкий запах экскрементов, который может выделять нездоровый кишечник, должен был по замыслу разработчика на долю секунды остаться в воздухе и почти сразу раствориться в темно-синем океане канализации. Несмотря на это, незначительное время соприкосновения с воздухом мы не можем не пользоваться все новыми и новыми аэрозолями, средствами для чистки унитазов, подвесными освежителями и прочим. И почему только это никому не кажется странным? Туалеты с горизонтальной поверхностью до сих пор остались только в немецкоязычном пространстве. В магазинах сантехники вызывают улыбку те, кто заказывает их, но такие модели все еще производят. И это очень хорошо. Хорошо не только для ежедневного инспектирования цвета, консистенции и запаха, но и на случай, если проба стула понадобится для более тщательного изучения в лаборатории специалистам. Как в туалете с наклонным, вертикальным смывом получить образец стула, когда нужно маленькой ложечкой собирать его в крохотный пакетик. Вы не поверите, тогда придется натягивать бумажную полоску от левого до правого края унитаза как подвесной мост через амазонку, чтобы поймать желанную рыбку. Это вам не шутки. Если модели с вертикальным смывом будут довольно бесполезными в данном вопросе, найдется другой способ узнать о здоровье кишечника. Туалетная бумага. Отлично было бы не пользоваться ею вовсе. Все мы сталкивались с ее отсутствием, но не слишком часто. И это нормальное состояние вещей. Здоровый кишечник выделяет слизь, которая покрывает кал, а это способствует тому, чтобы анальное отверстие оставалось чистым. Использование туалетной бумаги, которая, в отличие от встроенных туалетов с наклонным сливом, может дать нам ценные сведения о здоровье важного для нас органа, к примеру, позволяет обнаружить следы крови, возможно, скоро станет для нас недоступным. Ведь рынок завоевывают современные приспособления для мытья и сушки. Часто в таких туалетах бумага и вовсе отсутствует. Теперь переходим к основному вопросу. Как же должен выглядеть стул, выделяемый здоровым кишечником? Как он должен пахнуть? Какие свойства он должен иметь? Большинство людей не имеют об этом ни малейшего представления. Они просто наклоняются над раковиной, потому что чувствуют, что их вот-вот стошнит. Никакие иные выделения тела не вызывают у нас столь сильного отвращения. А такое отношение несправедливо. Именно поэтому я хотел бы описать, из чего состоят результаты экскреции. Полагаю, лучшее понимание вопроса поможет преодолеть связанные с ними неприятные эмоции. Частично они состоят из остатков пищи, которые не могут быть переварены и не могут стать объектом бактериальных процессов распада в кишечнике. В первую очередь, это пища, богатая балластными веществами, повышающая общую массу кала. Площадь поверхности слизистой оболочки кишечника достигает 300 квадратных метров. Слизистая оболочка тонкого кишечника обновляется раз в 2-3 дня. Каждые 2-3 дня 300 квадратных метров слизистой оболочки оказывается в туалете. Это также добавляет массы. При раздражении или воспалениях кишечника масса стула увеличивается. Также, как после принятия солнечных ванн, кожа на спине может быстрее обновляться и даже сходить лоскутами, может повышаться масса стула при более напряженной работе кишечника. Еще одной составляющей кала являются бактерии, живые и мертвые. Если бы мы с помощью микроскопа принялись изучать окружающее нас пространство, мы бы поняли, что бактерии можно найти всюду. На столе, на стуле, на полу, везде. Треть от непереваренных остатков пищи составляют бактерии. Толстый кишечник, сообщающийся с внешним миром, подвержен попаданию бактерий внутрь и росту их числа. Его также населяет многообразие бактерий и грибов. Таким образом, омертвевшая слизистая оболочка, бактерии и неперевариваемые остатки пищи образуют то, что мы, не глядя, смываем в унитаз. При правильном пищеварении в кале не может быть ничего омерзительного или дурнопахнущего. Отвратительным он может стать только при неправильной работе кишечника, превращаясь в процессе гниения или брожения в липкую, зловонную, более или менее твердую массу. Существует несколько здоровых вариаций цвета, обусловленных определенным питанием. Так что нет повода для беспокойства. От светло- или темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком после употребления шпината до красноватого после свеклы или даже черного цвета после кровяной колбасы. Однако обратите внимание, если цвет зеленый до употребления шпината, красный без свеклы и черный безо всякой кровяной колбасы, это признаки серьезного заболевания. По запаху легче всего заметить, что что-то не в порядке. Стул практически не должен пахнуть. Если он пахнет кислым, тухлым или затхлым, это нездоровый стул. Также можно судить и по консистенции. Вряд ли нормальный стул будет очень твердым или неоднородным, с той же вероятностью, как и водянистым или кашеобразным. Наиболее естественным было бы ходить в туалет раз в день утром, но в пределах нормы и два раза при соответствующем качестве стула. Теперь на минутку представим себе, что вы являетесь счастливым обладателем здорового, нормально функционирующего кишечника. Ваш стул регулярный, правильной формы, практически без запаха, а туалетную бумагу вы не убираете далеко, лишь чтобы посмеяться над напечатанными на ней шутками или полюбоваться украшающим ее цветочным узором. Тогда можете отложить эту книгу в сторону и заняться чем-нибудь поинтереснее. Однако, наверняка в вашей семье или в кругу ваших друзей найдется кто-то, кому повезло меньше и кому вы хотели бы дать ценный совет. Или же вам просто любопытно, что не так с вашим коллегой, который посетил туалет несколько дней назад, а вы еще полчаса после того, как зашли туда, чувствовали себя как после газовой атаки. Тогда вам следует продолжить чтение. Процесс пищеварения можно сравнить с работой конвейера. За каждый участок пищеварения отвечают один или несколько рабочих. Стул – это готовый продукт. Если работа на фабрике налажена, это будет видно по качеству продукта. Если с продуктом что-то не в порядке, нужно проинспектировать фабрику и понять, на каком участке возникла проблема. Именно в такое путешествие мы с вами и отправимся. Мы найдем неполадки, которые можно легко устранить самостоятельно, и узнаем о тех случаях, при которых требуется специальное исследование и компетентный совет.